Глава 19. Ссора между Джоном Лоу и лордом Стером. Обращение Джона Лоу аббатом Тансеном, который впоследствии стал кардиналом, послужило предметом следующей злобной песенки. «Ну тебя с твоим серафическим усердием, несчастный аббат Тансен! Лоу стал католиком, и все королевство стало капуцином». Это событие было отпраздновано большим праздником, устроенным герцогом Бурбоном, на котором присутствовали регент и весь двор. В числе именитых гостей был английский посол, лорд Стер. В течение вечера его лордство нашел удобный случай сказать несколько слов регенту. «Монсеньор», — начал он, — «конечно бы расстроился, если что-то нарушило хорошие отношения, существующие ныне между дворами моего короля и вашего высочества. Вы вполне правы, милорд, но я не вижу, что могло бы их нарушить. Будем говорить откровенно. Всем понятно, что обращение мистера Лоу, которое мы празднуем здесь, есть лишь первый шаг к посту генерал-контролера финансов». «Предположим, что так. Что ж из этого?» — холодно произнес регент. «Я хочу только заметить, монсеньор, что такое назначение не было бы приятно английскому королю, ведь известна приверженность мистера Лоу к свергнутой династии. Я могу доказать, что он переписывался с рыцарем святого Георга». Примечание. В описываемое время стюарты еще не отреклись от своих притязаний. Когда Георг I вступил на английский престол по смерти Анны, 1714 год, и составил министерство вигов, тори объединились вокруг Якова III. Этот сын короля Якова II родился в 1688 году и по смерти своего отца в 1701 году был признан папой и некоторыми европейскими дворами королем Великобритании. Людовик XIV поддерживал его притязания и даже послал в Шотландию флот во главе с Яковом III, или, как его называли еще, рыцарем святого Георга, или претендентом. Конец примечания. «Заявление ваше, милорд, справедливо, но так как вы, вероятно, не осведомлены о содержании этих писем, то я познакомлю вас с ним. По вашей просьбе, милорд, пенсия, назначенная изгнанной королевской фамилией покойным королем, его величеством Людовиком XIV, была прекращена. Но когда Лоу достиг нынешнего высокого положения и стал широко раздавать большие суммы денег, несчастный принц написал, слово в слово, следующее: «Обращаюсь к вам, как к доброму шотландцу и верному слуге регента, и прошу помочь мне. Мистер Лоу передал письмо мне и просил разрешения выплачивать пенсию из своих личных средств, в то время как прежде это лежало на обязанности казначейства. Конечно, я не мог отказать ему в этой просьбе». «Мистер Лоу, может быть, действовал под влиянием достойных побуждений, но, мне кажется, его щедрость была дурно истолкована. Обстоятельства, упомянутые вашим высочеством, утверждают меня во мнении, что это назначение не будет приятно моему королю. Да и следует смотреть на мистера Лоу как на врага Англии. Слышали, как он хвастался, что разорит нашу торговлю и поставит нас в зависимость от Франции? Я не слышал, чтобы он так хвастался. Но вы не станете жаловаться на благородное соперничество. Не можем же мы пренебрегать выгодами в угоду вам. Я не настолько глуп, чтобы ожидать такой уступчивости, монсеньор, но слишком хорошо знаю намерения мистера Лоу относительно его родины, чтобы не чувствовать беспокойства при его усилении. Я уверен, что его главной целью будет вызвать столкновение между вашим высочеством и английским королем. Лишь несколько дней тому назад он объявил некоторым моим друзьям о своем намерении обнародовать исследование, в котором докажет, что Великобритании не под силу расплатиться со своими долгами. «Но если страна в состоянии уплатить долги, то книга не принесет никакого вреда», — засмеялся регент. «Книга-то не принесет вреда, монсеньор, но ее автор может принести. Занимая пост генерал-контролера, мистер Лоу будет иметь возможность вредить моему отечеству, и по всему видно, что он постарается сделать это. Мы слишком мешаем его честолюбивым замыслам, чтобы он мог относиться к нам дружественно. Принимая во внимание все это, снова заявляю, что назначение такого человека на главную должность вашего правительства вызовет неудовольствие короля. Смею надеяться, что этого назначения не произойдет. Ваше беспокойство не имеет никакого основания, милорд. Господин Лоу решил увеличить благоденствие Франции до, возможно, высшей степени, но не за счет Великобритании. Что же касается всего прочего, то я буду стараться, чтобы между обоими дворами не происходило недоразумений. Итак, вы, ваше высочество, решили назначить этого проходимца первым министром? — спросил лорд Стер, не в силах сдержать себя. — Если бы я раньше не намеревался сделать этого, то вы, ваше превосходительство, своими замечаниями заставляете меня поступить так, — ответил регент с достоинством. — Я назначу министра не для того, чтобы он угождал Англии, а для того, чтобы он служил Франции. В эту минуту приблизился сам Лоу. Видя, что они заняты разговором, он собирался было уйти, но регент позвал его и сказал: «Мы говорили о вас». «Я не хочу скрывать своих мнений», — произнес граф Стер. «Надеюсь, ваше высочество скажет мистеру Лоу, что есть два препятствия к его назначению на должность генерал-контролера. Первое — то, что он тайный друг претендента. Второе — что он явный враг Великобритании. Если я главный враг Англии, милорд, хотя и отрицаю это, то вы не должны бояться вероломства с моей стороны», — возразил Лоу. «Если бы несчастный Яков Стюарт погиб при Нонанкуре от руки убийцы Дугласа, то теперь моей помощи не требовалось бы. Но так как принц счастливо ускользнул от этого изменнического заговора, то я помогал ему и буду помогать до тех пор, пока буду иметь позволение от его высочества регента». При этом намеки на темные замыслы, состряпанные, как было известно, лордом Стером, последний побагровел от гнева. «А теперь, монсеньор», — продолжал Лоу, повернувшись к регенту, — «я желаю сказать несколько слов лорду Стеру о себе самом. Я обвиняю его в устройстве против меня заговора, не с целью лишить меня жизни, как он хотел сделать с рыцарем святого Георга, а с целью подорвать доверие ко мне. Последнее нападение на банк было его рук делом. На это у меня имеются многочисленные доказательства». «Это клевета», — возразил посол. «Я, может быть, говорил некоторым из своих соотечественников, что предпочитаю звонкую монету вашей бумаге, а они, действуя по этому указанию, обратились в банк. Но что касается заговора, то я отвергаю обвинение и требую от вас доказательств. Надеюсь, ваше высочество, не сразу решитесь вручить управление государственной колесницей этому современному фаэтону». Примечание. Фаэтон — герой мифа из «Метаморфоз» Овидия. Это прекрасный юноша, сын Гелиоса, Солнца, и Клемены. Желая показать людям и своему ровеснику, сыну Зевса и Ио, свое знатное происхождение, он выпросил у отца колесницу с четверкой коней, на которой Гелиос разъезжает по небесному своду. Не справившись с норовистыми конями, Фаэтон погиб. Конец примечания. «Вероятнее всего, он опрокинет ее». «Вы заходите слишком далеко в своих замечаниях, милорд», — сказал регент. «Теперь уж Лоу, само собой разумеется, будет генерал-контролером. Позвольте мне надеяться, что происшедшее между вами разногласие будет улажено». «Невозможно, монсеньор», — воскликнул Лоу. «После всего, что произошло между лордом Стером и мной, мы не можем вступать друг с другом даже в деловой разговор». «Тогда, милорд», — сказал регент, обращаясь к послу, — «я буду вынужден просить отозвать вас. Мне жаль, что я потерял личное доверие вашего высочества, которым пользовался так долго», — ответил лорд Стер. «Но я говорю откровенно, и когда-нибудь, убежден в этом, вы признаете, что я дал вам хороший совет». И с глубоким почтительным поклоном регенту и высокомерным кивком Джону он удалился. Когда все препятствия были устранены, регент передал Джону Лоу звание генерал-контролера финансов, а Аржансон, к своей величайшей досаде, должен был уступить свой пост ненавистному сопернику и ограничиться должностью хранителя печатей. Лоу достиг цели своего честолюбия. Он стал равным самым высокопоставленным лицам и даже превосходил их. Он восторжествовал над всеми своими врагами, и так как регент всецело руководился его советами, то можно было сказать, что Джон держал в своих руках бразды правления. В течение 4 лет он, благодаря принятию подданства, буквально сделался, употребляя выражение Вольтера, из шотландца французом, из протестанта католиком, из проходимца владетелем лучших поместьй в королевстве и из банкира первым министром. Сила и способности нового генерал-контролера были признаны не только управляемым им народом, но и всеми державами Европы. Английское министерство, видя, что лорд Стер оскорбил его и был лично неприятен ему, решило отозвать посла и немедленно назначило в Париж графа Стэнхоупа, одного из своих государственных секретарей. Народный восторг, выражавшийся самым различным образом, удостоверял регента, что его выбор весьма приятен стране. Все классы общества соперничали друг с другом в лести новому генерал-контролеру. Почести оказывались ему пуще прежнего. Повсюду можно было видеть его портрет со следующими латинскими стихами, напечатанными под ним. «При справедливо правящем Галлии принце Квестор правильно ведет финансы. Человек, совершенный в этом деле, он обогатил и короля, и народ». Примечание. Квестор в начале Древнего Рима выполнял функции следователя, потом стал казначеем, избираемым народным собранием. С развитием финансов число квесторов увеличивалось, и эта должность становилась самой влиятельной. Конец примечания. Иностранные государства также относились к Лоу с уважением. Увольнительное свидетельство от его родного города Эдинбурга было ему выслано в драгоценном золотом ящике. Как раз в то время Лоу вел переговоры с лордом Лондон-Дерри о покупке знаменитого бриллианта Пита, который впоследствии стал лучшим украшением французской короны. Этот бриллиант, величиной почти с голубиное яйцо, необыкновенно чистой воды и чарующего блеска, получил имя «Регент». Чтобы высказать свой восторг перед гением Лоу, Эрл Исли переиздал одно из ранних произведений великого финансиста, снабдив его надписью из Цицерона: «Счастлива страна, которая примет этого мужа. Она будет неблагодарной, если подвергнет его изгнанию, и несчастной, если его потеряет». Роскошь Джона возросла еще более. Он занимал тот же дом на Вандомской площади, но его большие покои были значительно расширены, а обеды и праздники стали великолепнее прежних. Впрочем, эти удовольствия нисколько не мешали его внимательному отношению к государственным делам. Он отдавал все свое время, все силы исполнению своих обязанностей. Но именно в то время, когда, по видимости, Лоу был более всего в безопасности, когда он пользовался всеобщим почетом, когда на всех улицах только и слышалось его имя, и клики народа повсюду сопровождали его, именно тогда начали проявляться признаки страшной катастрофы, которую ему суждено было испытать.